39. Интрига. Эпиграф. Кастр, 1676 год. В соседнем доме брат убил сестру. Сей дворянин уже и раньше был повинен в убийстве. Отец его роздал тайно 500 IQ советникам, этим спас ему жизнь. Лок. Путешествие во Францию. Выйдя из дома епископа, Матильда не колеблясь послала нарочного госпоже де Фервак. Ее ни на минуту не остановила боязнь скомпрометировать себя. Она умоляла свою соперницу достать для господина де Фрилера письмо, написанное рукой монсеньора епископа. Она дошла до того, что умоляла ее приехать в Безансон. Это было геройством со стороны столь гордой и ревнивой натуры. Она была настолько благоразумна, что по совету Фуке ничего не говорила Жульену о своих хлопотах. Без того ее присутствие достаточно стесняло его. Близость смерти сделала его значительно более честным, чем он был всю жизнь, и теперь он терзался угрызениями совести не только по отношению к господину де ля Молю, но и к самой Матильде. «Что это такое?» — говорил он себе. «Когда я бываю с нею, я делаю с рассеянным и даже скучаю. Она губит себя ради меня, а я ее так вознаграждаю ее. Неужели я так зол?» Этот вопрос весьма мало интересовал бы его прежде, когда он был честолюбив, когда единственный позор в его глазах заключался в неудаче. Неловкость, которую он чувствовал теперь в присутствии Матильды, объяснялась отчасти тем, что он внушал ей теперь самую безумную и необычайную страсть. Она только и говорила о необыкновенных жертвах, которыми думала его спасти. Восторженное чувство, которым она гордилась, совершенно заслонило ее гордость и не позволяло ей терять времени. Каждую минуту она стремилась заполнить каким-нибудь особенным поступком. Проекты, самые странные, самые опасные для нее, служили предметом ее долгих бесед с Жульеном. Тюремщики, щедро подкупленные, позволяли ей командовать в тюрьме. Замыслы Матильды не ограничивались тем, что она жертвовала своей репутацией. Она очень мало думала, как отнесется общество к ее положению. Броситься на колени перед каретой короля, чтобы вымолить прощение Жульену, рискуя быть тысячу раз раздавленной, привлечь к себе внимание государя, казалось, одной из наиболее достижимых химер — это отважной, восторженной мечтательницы. Она была уверена, что ее друзья, служащие при дворе, проведут ее в отдаленные части королевского парка Сен-Клу, недоступные для посетителей. Жульен чувствовал себя недостойным подобной преданности. По правде сказать, героизм уже утомил его. Его бы растрогала простая нежность, наивная, почти робкая. Но надменной душе Матильды всегда нужна была мысль о публике, о посторонних. Среди всех тревог, опасений за жизнь возлюбленного, которого она не хотела пережить, у Матильды была тайная потребность поразить публику необычностью своей любви, величием своих поступков. Жульен досадовал на себя за то, что весь этот героизм совершенно его не трогал. Что было бы, если бы он узнал о всех безумствах, которыми Матильда осаждала преданного, но, безусловно, ограниченного и рассудительного добряка Фуке? Он не знал хорошенько, что именно следует порицать в преданности Матильды, ибо и сам он был готов отдать все свое состояние и рисковать жизнью ради спасения Жульена. Он был поражен количеством золота, разбрасываемого Матильды. Растраченные в первые же дни суммы внушили уважение Фуке, почитавшему деньги, как свойственно всякому провинциалу. Наконец он заметил, что проекты мадемуазель де ля Моль часто меняются, и к своему великому облегчению нашел словечко для определения этого столь утомительного для него характера. Она была изменчиво, и от этого эпитета оставался всего один шаг до другого. Сумасбродка — величайшего ругательства на языке провинции. «Странно», — думал Жульен, когда однажды Матильда только что покинула тюрьму, — «странно, что такая сильная страсть ко мне оставляет меня до такой степени равнодушным. А всего 2 месяца назад я обожал ее. Правда, я читал, что с приближением смерти человек перестает чем-либо интересоваться. Ужасно чувствовать себя неблагодарным и быть не в состоянии измениться. Значит, я эгоист. И он начал осыпать себя упреками. Честолюбие умерло в его сердце. И новая страсть возникла из его пепла. Он называл ее раскаянием. Покушение на госпожу Дореналь. В действительности же он любил ее до безумия. Он находил особое удовольствие в том, чтобы, оставшись один и не боясь, что ему помешают, всецело отдаться воспоминаниям о счастливых днях, проведенных когда-то в Верье или в Вержи. Малейшие происшествия того времени, слишком быстро промчавшегося, были полны для него неизъяснимого очарования и свежести. Никогда он не вспоминал о своих парижских успехах, и это казалось ему скучным. Ревнивая Матильда догадалась отчасти об этом состоянии, которое усиливалось с каждым днем. Иногда она с ужасом произносила имя госпожи Дореналь и видела, как вздрагивал Жюльен. Ее страсть становилась все сильнее, не знала ни границ, ни меры. «Если он умрет, я умру тоже», — говорила она со всей возможной искренностью. «Что сказали бы в парижских салонах, увидев, как девушка моего круга до такой степени обожает возлюбленного, присужденного к смерти? Чтобы встретить подобное чувство, надо вернуться к героическим временам. Такого рода любовь заставляла трепетать сердца века Карла IX и Генриха III».